Глава 20. Исцеление прошлого. Мне 9 лет. Я стою перед кабинетом директора школы и с дрожью слушаю, как он кричит по телефону на мою мать. «Это безобразие! Ваш сын приходит в школу неумытым, от волос и одежды разит потом, а то и мочой! Я работал в школах самых бедных районов города и никогда не видел настолько запущенных детей. Я сейчас же отправляю его домой. Я сообщил социальным службам, и сегодня же они к вам придут». Дорога домой из школы занимает всего 5 минут, но кажется, будто прошло несколько часов. Мать в халате, который она носит целыми днями, открывает дверь и за волосы втаскивает меня в дом. Дает мне пощечины, снова таскает за волосы и кричит что-то вроде «Да как ты смеешь? Как ты можешь меня так позорить? Посмотри на себя, ты такой грязный, такой мерзкий, почему ты не моешься? Тебе 9 лет, должен соображать, как ты смеешь ходить в школу грязным и вонючим?» Закончив с выволочкой, она заставляет меня прибрать царящий вокруг свинарник, чтобы дом выглядел приличным к приходу соцработников. После этого велит мне принять ванну и вымыть голову. Справедливости ради нужно сказать, что моей матери пришлось настрадаться. В детстве с ней жестоко обращались в доме деда, а во время Второй мировой войны она провела 2 тяжелейших года в японском лагере военнопленных. А примерно за год до описываемого случая мой отец ушел из семьи и переехал в другую страну, что повергло мать в глубокую депрессию. Большую часть времени она была под воздействием барбитуратов, сильных седативных средств, которые в наши дни почти не применяются. Ей было настолько трудно, что она почти не обращала внимания на меня. Сам же я был сильно подавлен и еженочно мочился в постель, а по утрам вставал, одевался, не помывшись, готовил себе завтрак и отправлялся в школу. Все это время моя мать крепко спала, так что директор школы не преувеличивал, когда говорил о запахе мочи. В общем, детство у меня было довольно поганое. Полная заброшенность, безотцовщина, жестокое обращение со стороны 2 ближайших родственников. И я понимаю, что у многих слушателей тоже было трудное детство. Причем у некоторых куда хуже моего. К очень распространенным результатам подобного воспитания относится, в частности, крайне негативная документалка о себе и привычка к суровой самокритике. В то же время это распространенное явление и при нормальном детстве. Причины этого мы разбирали ранее. С давней привычкой к суровой самокритике и негативным сюжетам своего прошлого быть добрым к себе намного труднее. Перспектива самосострадания представляется нам странной, непривычной, неудобной и даже тревожной. Поэтому если упражнения на самосострадание вызвали у вас внутреннее сопротивление, не беспокойтесь, в этом вы отнюдь не одиноки. Лично мне самосострадание давалось с большим трудом на протяжении нескольких лет, пока я не наткнулся на упражнение, о котором пойдет речь далее. Оно дает возможность преодолеть такое внутреннее сопротивление. А если вы уже практикуете самосострадание, упражнение поможет вам совершенствовать этот навык. Упражнение на поддержку. Многим из нас бывает трудно, по меньшей мере изначально, проявлять сострадательное отношение к самим себе. Ведь взрослому человеку нелегко признать свою боль и ответить на нее добротой. Но можно мысленно вернуться в свое детство, признать свои тогдашние трудности и страдания и протянуть руку помощи тому ребенку, которым вы некогда были. В упражнении на поддержку вы совершаете воображаемое путешествие во времени в свое детство или отрочество. В те времена вам было трудно, больно или дискомфортно, но окружавшие вас взрослые не оказывали вам поддержки и не были добры к вам. И вы представляете себе, как вы сегодняшний помогаете себе тогдашнему. Внимание! Не возвращайтесь непосредственно к ужасным травмирующим событиям. Выполнить такого рода работу в одиночку обычно бывает не под силу, и это чревато негативными последствиями. Если вас преследуют флешбеки или гнетущие болезненные воспоминания, обратитесь за помощью к психотерапевту, специализирующемуся на травме. В упражнении на поддержку вы возвращаетесь не к самому травмирующему событию, а к тому, что происходило некоторое время спустя. Вернувшись к себе тогдашнему, вы оказываете ему любую необходимую поддержку. Большинство людей используют сочувственные слова и жесты, но раз уж это ваше воображение, вы вольны совершать любые добрые и поддерживающие поступки. Прямо сейчас мы с вами будем выполнять упражнение на поддержку. Оно начинается с икорения. Если что-то окажется для вас непосильным, я не ожидаю этого, просто проявляя предусмотрительность, то остановитесь и заякоритесь. Поддержка себе тогдашнему. Вам предстоит выполнить упражнение мысленно. Некоторые люди мыслят яркими красочными образами, у других это неясные расплывчатые картинки, а третьи пользуются словами и понятиями. Подойдет любой вид воображения. Вы вообразите, как вы возвращаетесь во времени к самому себе, когда вам было трудно, а окружающие не оказывали вам необходимой поддержки. Это могло быть в детстве, отрочестве или юности. Устройтесь поудобнее и заякоритесь. Признайте происходящее в вашем внутреннем мире. Войдите в контакт со своим телом через движение или дыхание и осознайте происходящее вокруг. Заякорившись, закройте глаза или сконцентрируйте взгляд на точке перед собой и дайте волю воображению. Вообразите, как машина времени, некий портал или луч волшебного света переносит вас во времена, когда вам было одиноко, грустно, страшно и плохо. Выйдите из машины времени или из луча света и вступите в контакт с собой тогдашним. Хорошенько рассмотрите, каково приходится этому человеку. Он плачет? Он разгневан или напуган? Испытывает чувство вины или стыда? Что ему нужно в первую очередь? Любовь, доброта, поддержка, понимание, прощение, приятие? Добрым, спокойным и мягким тоном скажите себе тогдашнему, что вам известно, что произошло, что вы знаете, каково ему пришлось и как он страдает. Скажите, что это был трудный жизненный момент, который теперь позади. Скажите, что вы с ним, что вы знаете, насколько это сильная боль и что хотите помочь всем, чем можете. Спросите, что нужно или чего хочется от вас, и дайте все, о чем вас попросят. Перенести в какое-то особенное место? Пожалуйста, прямо сейчас. Любые утешения, поцелуй, добрые слова, какой-то подарок. Это мысленное упражнение, поэтому вы можете дать все, о чем вас не попросят. Если тогдашний не знает, чего хочет или не доверяет вам, дайте понять, что это нормально, и говорить или делать что-либо нет необходимости. Скажите все, что, по вашему мнению, нужно, чтобы помочь разобраться в произошедшем и перестать винить себя, если это уже происходит. Скажите, что вы пришли на помощь, что вам не все равно, и вы готовы сделать все, чтобы помочь пережить это. Продолжайте излучать доброту и заботу любыми способами – словами, жестами, поступками или, если угодно, волшебством или телепатией. Как только вам станет понятно, что ваша доброта и забота принимаются, пора прощаться. Сделайте какой-нибудь подарок в знак связи между вами. Для ребенка это может быть плюшевый мишка, для кого-то постарше предмет одежды, книга, гаджет, волшебный предмет или что-то еще, что придет в голову. Проститесь и дайте понять, что вы еще вернетесь. Садитесь в машину времени, вступаете в луч света и возвращаетесь в настоящее. А теперь заякоритесь на минуту-другую. Обратите внимание на происходящее в вашем внутреннем мире. Установите контакт с телом. Как следует, потянитесь. Вовлекитесь в происходящее вокруг и осознайте, где вы и что вы. Надеюсь, это упражнение было полезным. Вам удалось подключить чувство самосострадания. Обычно оно хорошо помогает при регулярном выполнении, и каждый раз вы можете посещать себя на разных этапах жизни. Завершив упражнение, спросите себя, могу ли я относиться к себе так же, как к тому ребенку? Какие добрые слова или поступки я могу адресовать себе каждый день? Эхо прошлого. Мы не в силах изменить прошлое, но не обязаны позволять ему диктовать, какими нам быть. События прошлого повлияли на наш образ мысли, чувства и поведения, но вне зависимости от того, что было и какое воздействие это оказало, можно в какой-то момент освоить новые подходы, позволяющие жить лучше и осознаннее. Эхо минувшего будет неизменно настигать нас в настоящем. Оно будет возрождать к жизни былые стереотипы мышления, реанимировать былые модели поведения и пробуждать былые телесные ощущения, особенно когда открываются старые раны. Мы не способны полностью устранить их, но можем все более успешно обращать внимание на их появление и эффективно реагировать на это. На первом этапе якорения можно сказать себе «это появляется старая программа» или «это опять тот старый стереотип». Определяя и называя мысли, можно сказать себе «это отголосок далекого прошлого». На этапе выделения места можно сказать себе «это боль от старой раны». А если вас преследуют воспоминания о былом, помимо применения всех описанных ранее стратегий, можно сделать короткую паузу и подумать, есть ли в этом воспоминании что-то полезное, говорит ли оно о чем-то важном для меня, о каких ценностях напоминает, что оно предлагает сделать сейчас, чтобы сделать жизнь лучше или предотвратить подобное в будущем. Эти неприятные воспоминания – еще один пример того, как ваш слишком услужливый разум отчаянно старается помочь сделать выводы из опыта прошлого. Поэтому посмотрите, нет ли в них чего-то полезного. Не всегда, но достаточно часто это бывает так. А когда вы закончите с этими воспоминаниями, верните свое внимание к настоящему. Осознайте, где вы и что вы здесь и сейчас. Потому что каждый раз, когда вы это делаете, вы совершенствуетесь в искусстве восприятия.